Часть четвертая. Маусхолдский холм. Глава 43. Два дня спустя, поздним воскресным утром, мы с Бараком и Николасом сидели в дверях хижины, наспех сколоченной из свежеструганных досок, скрытой дерном крышей. Минувшей ночью мы втроем, если воспользоваться бытующим в Норфолке выражением, бросили здесь свои кости, устроившись на кучах папоротника, заменявших кровати. Высота нашего жилища составляла всего 4 фута, так что передвигаться там приходилось на четвереньках. Но так или иначе у нас была теперь надежная крыша над головой, позволяющая не опасаться капризов погоды. За последние 2 суток на вершине холма появилось несколько 100 подобных домишек. Из Торпского леса, находившегося на южном склоне, постоянно долетали звуки пилы и топора. Несколько десятков рабочих распиливали поваленные деревья на доски. В помощь тем плотникам, которые оказались среди мятежников, Норриджская гильдия плотников прислала нескольких своих членов. Размещаясь по хижинам, повстанцы следили за тем, чтобы выходцы из одной деревни селились рядом. Жители объединялись в отряды, которые называли сотнями. Каждая сотня уже выбрала своего командира. Как правило, то были люди, которые пользовались среди односельчан особым доверием. 1000 ног уже успели протоптать между хижинами многочисленные тропинки. Мы с Бараком, а также Николас, накануне получивший свободу, поселились вместе с крестьянами Свордстоуна. Юный Нетти и отставной солдат Гектор Джонсон по-прежнему составляли нам компанию. Возможно, им было приказано продолжать слежку за подозрительными лицами. Однако не исключено, что они держались за нас исключительно потому, что не имели здесь иных друзей и знакомых. Крестьяне обращались с Бараком приветливо и дружелюбно, но на меня, не говоря уж о Николасе, поглядывали настороженно. Овертон, впрочем, был непривычно тих и немногословен. Теперь, когда его отдали мне на поруки, он, судя по всему, наконец-то понял, что язык лучше держать за зубами. У каждого отряда имелось свое костровище, круг, обложенный камнями, дабы огонь не перекинулся на сухую траву. Воду приходилось носить из реки Уэнсум или привозить на подводах из реки Яр, расположенной в 8 милях от лагеря. Над костром уже висел огромный котел с водой. Нам сообщили, что на ужин сегодня будет весьма изысканное блюдо — похлебка из лебедя. Я осторожно встал, потянулся и сделал несколько шагов, чтобы размять ноги. Наш свордстоунский отряд разместился неподалеку от того места, где мы с Бараком 2 дня назад любовались панорамой Норриджа. Джек тоже поднялся и подошел ко мне. Николас остался сидеть, угрюмо уставившись в пространство и обрывая росшие вокруг мелкие желтые цветочки. Мы с Бараком прогулялись немного в сторону крутого откоса. Плато на вершине холма, тянувшееся к востоку на несколько миль, было сплошь усеяно хижинами, количество которых продолжало расти. Каждый вечер на краю лагеря зажигались сигнальные огни, указывающие путь добровольцам, которые стремились сюда из окрестных деревень. Таких добровольцев становилось все больше, и всем находилось в лагере место. На Маусхолдском холме царило постоянное движение. Разноцветные приходские знамена указывали, где именно обосновались жители той или иной деревни. По пыльным дорогам грохотали телеги, везущие новые запасы провизии. Один из самозванных пророков, явившийся в лагерь неведомо откуда, взгромоздился на телегу и вещал толпе о скором наступлении Царствия Христова. Бродячие торговцы тоже появлялись здесь каждый день. Некоторые приезжали на повозках, запряженных осликами, другие приносили свои товары на лотках, висевших у них на шее. «В моем мешке есть все, что душе угодно!» — наперебой выкрикивали они. Помимо товаров, купцы поставляли в лагерь последние городские новости, и желающих перемолвиться с ними словом всегда хватало. Чуть в стороне несколько человек разгружали с подводы кирпичи и различные инструменты, необходимые для устройства кузницы. Появление еще одной телеги, груженной бочонками с пивом, было встречено ликующими криками. За нею тянулся длинный столб пыли. Земля на Маусхолдском холме была чрезвычайно сухой, Дождевая вода моментально впитывалась в песок. Нынешним утром состоялась церковная служба, но по завершении ее, несмотря на воскресный день и палящий зной, повстанцы вновь принялись за работу. Никогда прежде мне не доводилось видеть, чтобы люди трудились с таким пылом. Подойдя к откосу, я устремил взгляд вниз, на реку и раскинувшийся за нею город. Вид этот был так прекрасен, что у меня перехватило дух. В то утро несколько повстанцев спустились с холма, намереваясь искупаться в реке. Все мы, не имея возможности как следует вымыться, изрядно провоняли потом. Стражники, стоявшие у епископских ворот, принялись стрелять по людям из луков, вынудив их передвинуться вниз по течению реки. Все городские ворота по-прежнему были для нас закрыты. «Ты не слыхал, сколько народу сейчас в лагере?» — повернулся я к Бараку. «Вместе с новичками, которые прибыли вчера и сегодня, примерно 5 или 6. Помните путешествие старого короля в Йорк?» — спросил Джек в свою очередь. «Согласитесь, оно меркнет в сравнении с тем, что происходит сейчас». «В сравнении с тем, что происходит сейчас, меркнет все, что мне пришлось повидать за свою долгую жизнь», — усмехнулся я, поправляя широкополую шляпу. «Ох, боюсь, то ли еще будет». Несмотря на широкополые шляпы, которые мы с Бараком носили постоянно, лица наши успели потемнеть от загара, а рубашки были грязные, насквозь пропахшие потом. Барк сегодня не счел нужным прицеплять свою железную руку и засунул пустой рукав за пояс. По части внешнего вида мы теперь ничуть не отличались от других повстанцев, чего никак нельзя было сказать о Николасе. Его бледная кожа облезала и шелушилась, вместо того, чтобы темнеть, а многочисленные синяки приняли желтоватый оттенок. До вчерашнего дня он вместе с другими пленниками, которых становилось все больше, находился в бывшем дворце графа Суррея. Дворец этот возвышался на гребне холма, чуть в стороне от лагеря, у дороги, ведущей к епископским воротам. Поблизости от него виднелись руины разрушенного монастыря, на месте которого он и был возведен. Через открытые ворота можно было разглядеть ионические колонны, украшавшие здание, и павильоны в виде древних храмов по обеим его сторонам. Теперь, когда вокруг него раскинулся лагерь, дворец выглядел на холме особенно диковинным и чужеродным. Я знал, что там внутри содержатся под стражей братья Болейн и сыновья Фловердью. В саду тоже разместились повстанцы, устроившие себе навесы и палатки. Подвалы дворца использовали для хранения съестных припасов и оружия. Я заметил, что очередная подвода, груженная алебардами, мечами и луками, подъехала к воротам. «Интересно, зачем мятежникам столько оружия?» — обратился я к Бараку. «Ведь, насколько я понимаю, они уверены, что протекторы члены комиссии по огораживаниям удовлетворят их требования, да?» «Полагаю, командиры опасаются, что джентльмены, которым удалось улизнуть, соберут вооруженные отряды и нападут на наш лагерь», — ответил Барак. «Кроме того, согласитесь, когда знаешь, что можешь за себя постоять, чувствуешь себя намного увереннее. Наверное, именно поэтому лучникам даже выделили особое место, где они могут практиковаться в меткой стрельбе». «Кто в этом лагере главный? Роберт Кэт или отставные солдаты?» — спросил я, нахмурившись. «Неподалеку от нас какой-то человек в легких латах, признак, по которому можно безошибочно отличить бывшего солдата, следил за тем, как повстанцы роют выгребную яму. Солнечные лучи играли на его железном нагруднике. Выгребные ямы были необходимы лагерю, как воздух. Останки бесчисленных забитых животных, нечистоты нескольких тысяч людей — все это не только испускало зловоние, но и могло привести к вспышке заразных болезней. Мне уже случалось видеть, как расстройство желудка выкашивало целые армии». «Можете не сомневаться, главный здесь капитан Кэт», — ответил Джек. «Помните, прошлым вечером несколько человек напились и стали буянить? Солдаты пытались их остановить, но они только расходились еще пуще. Наконец пришел Кэт и объяснил этим бузатерам, что порядок и дисциплина в лагере — свидетельство того, что повстанцы способны к самоуправлению, а вы ведете себя как скотина, которой необходим пастух», — сказал он им. По-моему, парни были готовы сквозь землю провалиться от стыда. Мы подошли к церкви святого Михаила, сохранившейся еще со времен монастыря. Я знал, что в ней разместились братья Кэт. Именно сюда в последние два дня прибывали гонцы со всей страны. «Смотрите-ка!» — Барак коснулся моего плеча. «Любопытно, кого это несет?» По дороге, ведущей на холм от епископских ворот, двигалось несколько всадников. Когда они приблизились, я узнал тучную приземистую фигуру мэра Кодда. Рядом с ним ехал худощавый седовласый человек в мантии олдермена. Он несколько походил на Гевина Рейнольдса, и я даже подумал было, что дед явился к повстанцам с просьбой освободить внуков. Однако мгновение спустя я различил, что это вовсе не Гевин. Незнакомец отличался более крепким сложением, а выражение лица его было слегка настороженным и в то же время дышало уверенностью. Сзади ехали два священника в стихарях. Одним из них оказался Роберт Уотсон. Мне довелось слышать, как он проповедовал на рыночной площади, восхваляя существующий общественный порядок. Процессию замыкалось десяток вооруженных людей в форме городских констеблей. Добравшись до вершины холма, всадники с беспокойством огляделись по сторонам. Вне всякого сомнения, их прибытие ожидали, так как к ним незамедлительно приблизилось несколько часовых. Обменявшись с Коддом парой слов, они проводили визитеров в часовню. Повстанцы, бросив работу, во все глаза смотрели на богато одетых гостей. «Вот они, пиявки, сосущие кровь из городской бедноты!» — крикнул кто-то, но один из часовых вскинул руку, приказывая воздержаться от подобных оскорблений. Прибывшие вошли в часовню. Констебли, которых оставили охранять лошадей, стояли в тени здания, тревожно озираясь. «Значит, отцы города удостоили Кэта своим посещением», — заметил я. «Не сочли возможным требовать, чтобы он сам к ним явился». «Им ведь прекрасно известно, что здесь собралось несколько тысяч человек», — пожал плечами Барак. «Если Кэт примет такое решение, мы вполне можем захватить Норридж». Тем более, что в городе наверняка полно наших сторонников. «Как уверенно Джек говорит мы», — отметил я про себя, а вслух сказал только: «Ладно, поживем — увидим». Повернувшись, я отыскал глазами знамя, изображавшее святого Себастьяна, пронзенного мечами, приходское знамя деревенской церкви Свордстоуна. Пора было возвращаться назад. Бараку уже сообщили, что завтра ему предстоит поработать в качестве писца. Люди, знавшие грамоту, были здесь на вес золота. Проходя через лагерь, мы увидали всего нескольких человек, сидевших в тенечке на пороге своих хижин. Все сильные и крепкие мужчины отсутствовали. По большей части они были заняты валкой деревьев и распиливанием досок. Из жителей Свордстоуна в лагере остались лишь старуха, которая занималась стряпней, вдова по имени Сьюзен Эверник, пользовавшаяся среди односельчан неизменным почетом, да молодая женщина на сносях, сопровождавшая своего мужа. Николас сидел там, где мы его и оставили. Рядом с ним устроился Гектор Джонсон, чистивший ржавый меч. «Кот, мэр Норриджа, явился собственной персоной, чтобы поговорить с капитаном Кэттом», — сообщил я, подойдя к ним. «Мы видели, как он входил в церковь святого Михаила». «Вряд ли от этих разговоров будет хоть какой-то толк», — проворчал старый солдат. «Зря они притащились в замок Кэтта». Вдова Эверник подняла голову от шитья. «Постыдись, брат, про какой замок ты говоришь? Капитану Кэту не нужны ни замки, ни дворцы. Он затеял все это ради нас. Хочет, чтобы у нас в стране хорошо жилось всем людям». «Кто ж с этим спорит, матушка?» — смущенно буркнул Джонсон. «Чем болтать ерунду, выпей-ка лучше пиво», — усмехнулась старуха, передавая Гектору большой кувшин, стоявший рядом с ней. Каждый из нас с удовольствием сделал по глотку. Я опустился на землю, прислонив свою усталую спину к дверям хижины. «Как вы себя чувствуете, сэр?» — заботливо спросила вдова Эверник. Я настороженно посмотрел на нее, зная, что некоторые повстанцы, подобно малым детям, искоса поглядывают на мой горб. Но в глазах старой женщины светились лишь доброта и участие. «Неплохо, благодарю вас. Я опасался, что охапка папоротника окажется для меня не слишком удобной постелью. Однако выспался отлично». До нас долетел треск очередного дерева, поваленного в лесу. «Парни работают без устали», — заметил Барак. «А как же иначе? — с гордостью произнесла тетушка Эверник. «Они будут трудиться, пока солнце не сядет. Каждый день приходят все новые и новые люди нам в помощь». «А из Норриджа пришел кто-нибудь?» — поинтересовался я. «Да, несколько опытных в своем деле ремесленников. Но капитан Кэт хочет, чтобы городские бедняки оставались дома. Возможно, нам скоро понадобится их поддержка». «Вчера я видела каких-то женщин», — подала голос беременная. «По-моему, все они были навеселее, здорово смахивали на городских шлюх». Она испустила тяжкий вздох. «Наверное, это неплохо, что они сюда явились. Нас, женщин, здесь совсем мало. По крайней мере, теперь мужчины будут меньше к нам приставать». «Тебе не о чем волноваться, милая, ведь твой муж всегда тебя защитит», — улыбнулась тетушка Эверник. «Вечером он будет рядом с тобой». «Удивительно, как много удалось сделать за эти два дня», — сказал я. «Жилье построено, запасы провизии пополнены». «Мы, крестьяне, способны справиться с любой работой», — кивнула старуха. «Мы и дома умеем строить, и за животными ухаживать, и хлеб выращивать, когда у нас есть для этого земля», — многозначительно добавила она. «Надеюсь, мой ребенок вырастет в сытости и достатке», — протянула молодка. «Несмотря на все происки чиновников и адвокатов», — усмехнулась она, метнув в меня неприязненный взгляд. «Это верно, я адвокат», — процедил я. «Но я работал в палате прошений, помогал бедным людям вроде вас добиться справедливости. И никогда не бросил бы эту работу. Не вынуди меня к тому, Ричард Рич». «По крайней мере, у вас осталась хоть какая-то земля», — обратился к женщинам Джонсон. «А вот у меня, например, отобрали все до последнего клочка. 2 года я служил в армии старого короля Генриха. Воевал во Франции. А мои жена и сын работали на нашей маленькой ферме. Я, понятное дело, писал им, но ни разу не получил ответа. Наверное, их письма затерялись. Такое случается сплошь да рядом. Богом клянусь, на войне я навидался такого, что это навсегда отбило у меня охоту воевать. Но вот заключили мир». Я вернулся домой и узнал, что Сару и Джона прогнали с фермы прочь. Я так и не сумел их найти, хотя бог-свидетель потратил на поиски немало сил. 3 года я зарабатывал на жизнь тем, что нанимался батраком на чужие фермы. А потом в тавернах начали поговаривать, что настают новые времена. Простые люди больше не в силах терпеть произвол властей и должны добиться справедливости. И я понял. Мое место с теми, кто готов бороться. Гектор сжал кулаки. «Теперь нас стало много. Может быть, совсем скоро я сумею отомстить за все свои беды». По морщинистым щекам старого солдата потекли слезы. Тетушка Эверник молча погладила его по руке. Николас вдруг резко поднялся и скрылся в хижине. Я, поморщившись, с трудом встал и двинулся за ним вслед, сделав Бараку знак оставаться на месте. Николас сжался в углу хижины, обхватив колени руками. Внутри царил полумрак, так как окон в нашем жилище не имелось, и свет проникал исключительно через дверь. Я опустился на земляной пол рядом с ним. «Слушать подобные рассказы — настоящее мучение», — пробормотал Овертон, глядя на меня. «Я и думать не думал, что простым людям в Англии приходится так тяжело». И ныне их терпению пришел конец. Мир перевернулся с ног на голову. «Да, я понял это еще во дворце графа Суре». Николас в первый раз упомянул о своем заключении. Он бросил взгляд в сторону двери. Барк, Джонсон и обе женщины по-прежнему негромко беседовали, сидя у порога. Издалека доносился зычный голос проповедника. «Грядет царствие Христово, когда прежние хозяева лишатся своих богатств. Жизненные блага будут принадлежать всем, а справедливость восторжествует, когда мы станем исповедовать истинную религию и жить по заповедям Господним». «Когда только этот крикун заткнет, наконец, глотку», — устало вздохнул Николас. «Он витийствует уже несколько часов подряд». Помолчав несколько мгновений, юноша заговорил вновь. «Помните, прежде, когда мы путешествовали по Норфолку, я все время спорил с Тоби. А ведь все, о чем он говорил, ныне стало реальностью. Но разве бунт, который подняли эти люди, не ведет к хаосу? Разве общество не подобно телу, которым должна управлять голова? Именно так нас учили с измальства, именно так говорится в Библии». «Вот уж не знал, что ты у нас знаток Библии», — — заметил я с мягкой усмешкой. «Расскажи лучше, что произошло во дворце графа Суррея. Нас, закованных в цепи, привезли туда в телегах. Все молчали, словно в рот воды набрав, боялись, что нас прикончат. Ни один из братьев Болейн даже не пикнул. Некоторые мятежники делали вид, что собираются проткнуть нас своими вилами и копьями. Когда мы слезли с повозок, они распахнули двери и велели нам заходить внутрь, а те, что возились в саду у своих палаток, хохотали и улюлюкали. Дворец внутри чудо как красив. Повсюду лепнина, расписные потолки и резные панели. Наверняка обставлен он был роскошно, но теперь совершенно опустел. После падения графа Суррея всю мебель вывезли. Арестантов растолкали по комнатам, где нам пришлось сидеть на полу со связанными ногами. Слава богу, мы с близнецами оказались в разных комнатах. Зато моим компаньоном стал Вайт Эрингтон, сосед Болейна по Бриквеллу. Когда бунтовщики ушли, он начал с пеной у рта поносить их. Орал, что лорд-протектор и тайный совет вздернут этих наглых хамов на виселицу. Он так побагровел от натуги, что я боялся, как бы его не хватил удар. Потом в нашу комнату впихнули еще нескольких джентльменов. Через пару часов тюремщик принес еду и сказал, что нам крупно повезло. Простые люди, которых мы морили голодом, настолько добры, что кормят нас. Как-то раз из соседнего помещения донеслись вопли. Я узнал голоса близнецов. Мгновение спустя раздался топот шагов, а потом все стихло. Думаю, стражники надавали братьям хороших тумаков. Николас погрузился в молчание. Через несколько секунд он поднял на меня глаза и спросил. «Скажите, кто эти люди? Я вижу, далеко не все они простые крестьяне. Насколько я могу судить, среди них много йоманов, фермеров, владеющих крошечными земельными наделами, и наемных работников. Хватает и всякого рода сельских ремесленников, плотников, столяров, портных, сапожников. В общем, деревенские жители всех мастей и разрядов. Некоторые захватили с собой жен, но в большинстве своем женщины с детьми остались дома, приглядывать за хозяйством. Да, и, конечно, здесь очень много бывших солдат. То есть дезертиров, удравших из Шотландии. Неудивительно, что красноногие гонят нас в хвост и в гриву», — с горечью бросил Николас. «Война с Шотландией — это страшная ошибка. Протектору не следовало ее затевать. Но если наша страна воюет, долг каждого делать все, чтобы она одержала победу», — возразил Николас. «Даже если эта война совершенно бессмысленна и несправедлива, и наша страна без всяких на то оснований вторглась на территорию другого государства, неужели верноподданнические чувства должны заглушить голос совести и рассудка? Так или иначе, бунт в военное время — это двойное предательство!» — потупив голову, упорствовал Овертон. «Николас, я взял тебя на поруки и поклялся, что ты не убежишь и не станешь вредить этим людям», — веско произнес я. «Я знаю», — нахмурившись, буркнул он. «Можете не сомневаться, я вас не подведу. Прошу тебя, держи рот на замке и не задирай высоко нос. Кстати, почему бы тебе не прогуляться по лагерю вместе со мной и Джеком? Пожелать доброго дня мужланам, которые угощали меня оплеухами? Нет уж, спасибо». Он бросил взгляд в сторону двери. А Барк, как я погляжу, доволен и счастлив. Полагаю, отчасти потому, что ему выпала возможность отдохнуть от семейных неурядиц, хотя он, несомненно, сочувствует этим людям. А вы? Пока не знаю. Как вы думаете, что скажет леди Елизавета, если узнает, где вы сейчас? Меня захватили силой, пожал я плечами. Снаружи донеслись шаги, чья-то тень закрыла дверной проем. Тоби Локвуд, согнувшись в три погибели, пролез внутрь. Черная его борода казалась еще длиннее и гуще, чем обычно. Бросив на Николаса ледяной взгляд, он повернулся ко мне. «Капитан Кэт хочет поговорить с вами, мастер Шардлейк, причем немедленно».